И снова они ощутили принужденность, выносить которую становилось все труднее. Лепра повел Еву на Вогесскую площадь в ресторан, где бесшумное основание официантов не заглушало разговоров полголоса. Но, несмотря на все усилия Лепра, в их планы, подчеркивая тщету этих планов, вторгалось молчание. «Помнишь, — спросила Ева, — как было в начале, когда мы с тобой ходили куда-нибудь. Ты говорил без умолку, а на прощание всегда повторял мне: «Простите, что я без конца болтаю, но мне так много нужно вам сказать». Это что, упрек? Да нет же, просто приглашение. Я уже все сказал». Он снова принялся пить, и на этот раз Ева не отняла у него бутылку. Она наблюдала за Лепра, взгляд которого становился все более холодным. «Я не слишком-то хорош», — проворчал он. «Чего там, сразу видно, что я виноват. Это и должно быть видно, раз я это чувствую». Он вытер пальцы салфеткой. «Я липкой, приклеиваюсь. В общем, ты была права. Сообщить в полицию надо было еще в Лаболь. Ты на меня за это сердишься?» «Ты такой, какой есть. Так или иначе, это касается только меня». Больше он рта не раскрыл, подозвал метрдотеля, раздраженно отсчитал деньги, бумажки и мелочь. Стемнело. На тротуаре Лепра заколебался. Пойти в театр? Потерять еще один вечер? Он стиснул руку Евы, и она поняла этот безмолвный призыв. «Вернемся домой», — решила она. Возвращение их было угрюмым. Лепра не выпускал руки Евы. Он цеплялся за нее. Вся его тоска передалась пальцам. В лифте Ева заметила, что он бледен, как мертвец, и весь в поту. На пороге двери он шепнул: «Не зажигай света». Он ощупью добрался до спальни Евы и рухнул на постель. Боль сводила ему живот, грызла грудь. Он рыдал без слез, задыхаясь во впадине согнутой руки. Ева раздевалась в ванной комнате. Он уловил аромат ее духов и угадал, что она вошла в спальню, остановилась с ним рядом. «Не прикасайся ко мне!» — закричал он. Кровать тихонько скрипнула. Сев на нее, Ева терпеливо ждала, пока он возьмет себя в руки. Он уже не злился на себя за то, что выказал себя таким нестойким, уязвимым. Однако горечь поражения жгла ему губы. «Ева?» «Да». «Повтори мне их имена. Его брат Гамар, Брюнстейн, Бле, Шмелё, кто еще?» «Зачем они тебе? Кто еще?» «Гюрмьер». «Ах да, Гюрмьер». Он тихо повторил перечень имен раз, другой, поочередно вызывая в памяти их лица. «Нет, это не Гюрмьер, и не Гамар, и не Брюнстейн, тем более не Блеш, и уж тем паче не брат, который даже не соизволил приехать. Что до Мелио?» Он подполз к Еве, как ползет к берлоге раненый зверь, нашарил лбом теплое бедро, обнаженную кожу, и вдруг внезапно обрушился на нее, пытаясь, наконец, покончить разом с этим неутолимым желанием. Он бормотал ругательство, грубо тычась подбородком, щекой в лицо, поглощенное мраком. Он глотал слезы и скрежетал зубами, телом к телу, сойдясь со своим стонущим врагом, который вскоре опять затаится и станет выжидать. «Да, я такой, какой есть», — думал он в вихре гнева и отчаяния. «Какой есть! Какой есть!» Он кричал, он бредил, он пытался вырваться из самого себя. «О, умереть бы!» Он перевалился на бок, но не умер. Умереть было не так легко. Более того, низменная радость разлилась по всем его членам, растеклась по ним сладкой волной. И остается еще 7 дней, 7 дней объятий, восторженного забытья, горделивого возвращения к яви и омерзения, полной годливости. Он закрылся в ванной комнате, чтобы она не увидела, как он роется в аптечке. Он проглотил 2 таблетки веронала, надеясь, что сон сморит его тут же. Но сон еще долго заставил себя ждать. Вытянувшись рядом с ним, Ева помогала ему своим молчанием. И когда после многих часов забытья он открыл глаза, она в материнской тревоге склонилась над ним, гладя его лоб. «Который час? 10. Утро уже миновало».